чета прибыла накануне их отъезда. Нина никогда не видела столь монументальной старости. Оба гренадерского роста, плечистые, чревастые, с обожженными солнцем медными лицами и певучим южным произношением. Мужчины обнялись и долго стояли молча, притиснув скулу к скуле. А Сергунова издала из своей могучей емкости нежданно тонкий писк, и голубые слинявшие глаза выслезились бисерком. Потом Павел Алексеевич сообщил, что Сергунов был лучшим старшиной, какого знала Отечественная война. А в Сергуновой возродился благородный образ маркетантки. Она ведала армейским ларьком, сочетающий бесстрашие с широкосердечием и самоотверженностью. Нина высказала соображение, когда они остались вдвоем, что люди, воевавшие несколько отступя от фронта, Павел Алексеевич резал гравюры по линолеуму в армейской газете, на редкость преданы своему боевому прошлому. Никто так не напивается в День Победы, как штабные писаря. «Не все», — со смехом возразил Павел Алексеевич. «Я, как тебе известно, не напиваюсь». «Шучу-шучу», — сказала Нина. И тут заметила, что впервые за их долгую совместную жизнь муж ее раздражает, хотя поводов к тому нет. Но с появлением Сергуновых, когда стало ясно, что они действительно едут, в ней зашевелилось странное ожесточение против мужа, словно он толкал ее на что-то неправильное, ненужное, в чем сам же будет потом раскаиваться. Человек справедливый и добросовестный, она попыталась понять природу этого странного чувства. Нет, чувство звучит слишком громко. Некоторого душевного смещения в сторону от обычного курса. Может быть, она настолько засиделась, настолько привыкла к неизменному ритму и ладу жизни, что ее пугает, нервно пугает эта встряска, утрата годами выработанных рефлексов, отношения с незнакомыми людьми и то, что там она не будет хозяйкой, что ей придется приспосабливаться к окружающим. Все эти соображения казались мелкими и недостойными внутренне свободного человека, каким она себя считала. Во всяком случае, у нее не было и тени тревоги за все, что она оставляла дома. В часы затянувшегося вечернего застолья, напоминавшего по своему неспешному, величественному благолепию трапезы Владимира Красного Солнышка, Сергуновы подробнейше обговорили свои обязанности. Нина полагала, что от них требуется лишь одно — не дать подохнуть с голода собакам и кошкам. Зная крестьянскую скупость на кусок домашним животным, кошек вообще не кормят, а собаке кидает кость, только если она сторожевая, Нина на большее не рассчитывала, но разожравшимся, лоснящимся нахлебникам полезно посидеть на диете. Сергуновы понимали свои полномочия значительно шире. Собрать и засолить огурцы, уже начавшие желтеть, обрезать усы у клубники, наварить варенье из малины и крыжовника, а черную смородину растереть с сахаром, из кислой твердой грушевки сделать яблочное вино, а из отроду несозревающих слив — сливянку. Кроме того, очистить выгребную яму. Сергунова называли это деликатно — убрать последствия. Тут Нина почувствовала некое ущемление профессионального самолюбия. Подправить ограду, загнили опорные столбы, тут пришлось краснеть Павлу Алексеевичу. Расставание оказалось мучительным. Бедное стадо пришло в неописуемое отчаяние. Две собаки и кошка заговорили человеческими голосами. «Ай-яй-яй!» — пронзительно причитала кривоглазая полосатая тигра. «Ох ты, ах ты!» — босовито вторили ей рыжик и лисичка. Они набились в гараж, лезли под колеса машины. И ни упрашивание Павла Алексеевича, ни грозный рык Сергунова не могли прогнать их оттуда. Тогда сделали вид, что отъезд отменяется. Звери поверили и наперегонки посыпали из гаража. Но, обнаружив обман, разразились такими криками, воплями и стонами, что Нина расплакалась. Бывший старшина взял под козырек маленькой детской кипчонки, сердобольный маркетанка перекрестила отъезжающих, старая тяжелая машина дернулась раз-другой, словно лошадь, отдирающая от снега примерзшие полозья саней, и пошла, медленно набирая скорость и оставляя за собой смрадное синее облако. Нина утирала слезы и, вызывая в памяти лица покинутых, прощалась с каждым отдельно.